Я коршуном набросилась на нее. Сверху лежал туристический буклет, а прямо под ним покоился телефонный справочник. У меня тотчас задрожали колени. И напрасно. Вероятность, что мы с дядей Мерлином мыслили в одном и том же направлении, была ничтожна. Дрожащими руками я открыла справочник на букве «С». И, разумеется, там обнаружились аккуратно вклеенные страницы из книги рецептов. Я быстро пробежала их взглядом. Так оно и есть. Мне не терпелось показать Бену свою находку. Насколько я его знала, он, скорее всего, решит, что наши поиски увенчались успехом, и эти страницы — не очередная подсказка, а, собственно, сам клад. Мне почему-то так казалось. И вовсе не потому, что подобные вещи обычно не принято называть кладом. Но я не могла представить себе дядюшку Мерлина, вырывающим страницы из журнала матери, даже с целью как следует порезвиться. Целостная картина не складывалась. Слишком многого по-прежнему недоставало. Домой я вернулась перед самой бурей, когда часы пробили полдень. Я обнаружила дядю Морриса и тетю Лулу за карточным столом. Ванессу никто из них не видел. Тетя Астрид отправилась наверх, чтобы спрятать свое драгоценное рукоделие. Бен готовил обед. Сославшись на то, что мне надо проверить качество блюд, я поспешила на кухню, желая поскорее поделиться своим открытием и показать Бену. Но у плиты я никого не обнаружила. На столе лежала записка от Доркас. Моя подруга писала, что на время покидает нас и свяжется с нами, когда решит, что пришло время. Как она могла так поступить? Интересно, Бен уже видел это послание? Бена я нашла в столовой с Ванессой. Голубки уютно устроились на диване. Эта наглая обольстительница теребила пуговицы его рубашки. До меня донесся ее горловой смешок, а я-то самонадеянно полагала, что перестала быть объектом шуток. Оставив дверь распахнутой, я удалилась в холл. День превращался в сокрушительный урок предательства. Куда же мне податься? 6 месяцев назад я без раздумий нырнула бы в холодильник. Если и случаются минуты, когда девушке необходимо проглотить полголовки сыра и дюжину шоколадных эклеров, то сейчас именно такая минута и настала. К чему теперь рассказывать Бену о своем открытии, которое, возможно, является решающей подсказкой? Единственный способ сохранить душевный покой — убраться подальше от дома. К сожалению, мои парализованные конечности отказались прислушаться к этому призыву. Я все еще изображала изваяние, когда в холл пулей влетела Ванесса, едва не сбив меня с ног. «Какой ужас!» — взвизгнула она, заметив меня. «Интересно, что за номер решил выкинуть Бен?» «К стеклу прижалось человеческое лицо», — дрожащим голосом сообщила Ванесса. «Уродливое, плоское, с водянистыми глазами и без носа». Она содрогнулась и вихрем взлетела по лестнице. «Странно. Почему это галантный кавалер не бежит за ней следом?» Не дожидаясь ответа, я выскочила под дождь. Уподобившись Ванессе, я перешла на бодрую рысь и тут же наткнулась на Джонаса. С надвинутой на глаза фетровой шляпой и каплями на густых бровях он способен был напугать даже самую рассудительную особу. «Джонас!» — воскликнула я с упреком. «Так это вы заглядываете в окна и пугаете людей?» «Всего лишь занимался делом». Джонас попытался напустить на себя простодушный вид. но от меня не укрылся нечестивый блеск в его глазах. Подумал, что рамы могут покоробиться от такой сырости. Вот и решил их проверить. Внезапно он посерьезнел. «Послушайте, милая, не все так плохо. Я-то думал, в вас чуточку больше отваги. Нашли, из-за чего убиваться. Ну и что с того, что какая-то там полоумная вертихвостка вздумала строить глазки?» Я из-под лобья глянула на садовника. «Пожалуйста, Джонас, пожалуйста, в Санта-Клауса я больше не верю. Бен — форменная свинья, а кто такая Доркас? И где она? Один только Бог ведает. Если так пойдет дальше, то вскоре вам впору помещать заметку в местной газете, что вы внебрачный сын Джека-потрошителя». Джонас схватил меня за руку. «Так Доркас ушла?» «Думаю, вам лучше войти в дом, милая». «Зачем? Полакомиться чашечкой какао?» — выкрикнула я. «К черту какао! К черту все! И вас тоже, Джонас!» Я выдернула руку. «Если вы подумываете уйти от меня, то, надеюсь, соблаговолите предупредить об этом лично и не станете оставлять благодарственную записку». Мне хотелось скрыться от всех, но это оказалось непросто. Подобно малому ребенку, который решил сбежать из дома, я не знала, куда мне податься. Ноги скользили, хлюпая по грязным лужам, когда я пересекала полоску травы, чтобы выйти на гравийную дорожку. Мне не пришло в голову посмотреть, а не следит ли кто-нибудь за мной. Дождь хлестал, как из ведра. У ворот я миновала цементную кучу, которая грозила превратиться в вечный монумент. Куда бы направиться? Может, к викарию? Преподобный обещал со мной связаться, еще один человек, не оправдавший моих надежд. Я подошла к аккуратной мусорной пирамиде, творению Джонаса. Железные колеса от тачки по-прежнему венчали холмик из старых матрасов и изъеденных жучками шкафов. Глядя на эту унылую картину, я поняла, что не смогу вынести еще одной прогулки по кладбищу, даже если впереди меня ждет теплый и уютный кабинет викария. Последний раз, печально глянув на гору сваленного хлама, символ моей загубленной жизни, я неожиданно заметила потемневший от дождя клочок резины в розово-желтую полоску. У меня вспыхнуло в памяти, как Джонас запихивал его в кучу в последний раз, когда я видела его здесь. Тогда у меня еще промелькнула смутная мысль, что здесь что-то не так, что этого клочка в мусорной куче быть не должно. Я нагнулась и осторожно вытянула полосатый кусок резины. Сердце мое гулко забилось, словно соревнуясь с хлещущим дождем. Веселость ярких красок казалась неестественной. Тетушка Сибил назвала бы расцветку кричащей, но она гордилась своими надувными нарукавниками и вряд ли бы выкинула их, если, конечно, они не прохудились. Надо попробовать. Я энергично дунула, и нарукавник тут же превратился в шар. Я вставила затычку. Ну и что? Что я этим доказала? Наверное, тетушке Сибил надоели нарукавники, или она решила, что они слишком молодят ее. Но она же сама сказала, что не может себе представить, как люди без них обходятся. «Успокойтесь», — приказала я натянутым нервом, — «с тетей Сибил ничего не случилось. Кто может желать ей зла? Мы же получили от нее открытку, да и сама она звонила». «Нет, нет, ничего ужасного не произошло. Я не нашла ничего примечательного, всего лишь надувные нарукавники, принадлежащие одной чудаковатой старушке. С какой стати превращать эту невинную находку в зловещую улику?